Татьяна Петровна. День начинала мама. Она надевала нарядный клеенчатый передник и быстро-быстро бегала из комнаты в кухню, готовила завтрак, прибирала, мыла посуду. А когда бабушка порывалась встать, ласково говорила: «Лежи, лежи, нечего тут двоим делать». Сначала бабушка слушалась, потом начинала охать и возмущаться. «Да что это я лежать буду? У тебя одной дела, что ли? Мне вон кур выпустить надо!» Бабушка вставала, одевалась и шла к сарайчику. Оттуда уже неслось громкое кудахтанье и крик петуха. «Ишь ты!» — говорила бабушка. «Сейчас, сейчас! Иди, иди, петушиная голова! Нечего на хозяйку глотку драть! Недовольный какой!» На крыльцо выбегала Таня. От утреннего умывания волосы и ресницы ее были мокрые, руки тоже были вытерты наспех. Она громко чмокала бабушку в щеку. — Фу ты, вся мокрая! — говорила старушка, утирая лицо платком. — Ничего, обсохну, — не смущалась девочка. Ей нравилось смотреть, как, густо сбившись в кучку, куры, оспаривая друг у друга крошки, стучат клювами по тарелке. Белые, черные, пестрые хвостики торчали вверх. Таня, растопырив руки, неожиданно бросалась ловить их. Куры с громким криком разлетались в разные стороны. Рассерженный петух бросался на Таню. Бабушка хватала девочку за руку. «Ну что ты делаешь, озорница эткая!» И, втаскивая Таню в комнату, закрывала за ней дверь. Таня бежала к маме. «Мамочка, я тебе посуду помою. Нет, лучше подмету, ладно? Или пыль сотру, ладно?» «Ладно, ладно», — передразнивала ее мама. «Ну что ты ходишь за мной? Возьми щетку и подметай. Кажется, большая девочка, сама видишь, что нужно делать». Таня со щеткой лезла под кровать и выметала оттуда башмаки и туфли. Потом высовывала щетку в окно и стучала по подоконнику, стряхивая с нее пыль. «Тише, тише, Бориску разбудишь!» Но трехлетний Бориска уже открыл глаза. «А мама?» Он всегда просыпался с одним и тем же вопросом. «А мама?» Таня бежала в кухню. «Уже а мама проснулся!» Мама подходила к кроватке. Бориска теплыми руками обнимал маму за шею, дотрагивался пальчиком до маминых губ и просил: «Смейся, мама!» Бориска любил одеваться сам. Застегивая рубашечку, он часто попадал не в те петли, начинал сердиться, натягивал на себя одеяло и прятался под него с головой. Тане становилось жалко братишку. Она бегала вокруг кроватки. «Ку-ку! Ку-ку!» И, приподняв краешек одеяла, прижимала свое смеющееся лицо к толстым щекам брата. «Уходи! Уходи!» — отбивался Бориска. Мама обнимала девочку. «Оставь его! Он капризный сегодня, неприятный какой-то». «Нет, приятный!» — кричал Бориска, высовывая из-под одеяла испуганное лицо. И, видя, что мама с Таней уходит, протягивал к ним пухлые ладошки. «Нет, приятный! Нет, приятный!» Мама с Таней переглядывались, как две заговорщицы. «Вернемся уже», — шептал Таня, — «а то заревет». «Ну, будешь хорошим мальчиком? Я тебя сейчас одену». — Ладно, — неожиданно соглашался Бориска. По сравнению с братишкой, Таня чувствовала себя очень умной и взрослой. — Тебе до меня еще много жить надо, и все равно я всегда старше буду, — говорила она братишке. На дворе Таня затевала шумные и беспокойные игры. Большей частью она придумывала их сама. Любимая ее игра в путешествии редко кончалась хорошо. То какой-нибудь мальчишка сваливался с корабля, построенного детьми из садовых скамеек, то разбивал себе нос, прыгая с бочки. Зарев, маленький путешественник исключался из игры. А Таня снова выезжала в открытый океан, отбирая себе самых ловких и крепких ребят. Младшие, избившись в кучу, завистливо смотрели, как, сидя верхом на скамейке и разгребая руками воздух, уплывают от них старшие. «Моряки, народ отважный, не пугает их вода», — запевала Таня. Но тут появлялись взрослые. Почему ты малышей не берешь? Играйте все вместе, нехорошо так. Тане становилось скучно, и она шла домой. — Что прибежала? — подозрительно спрашивала бабушка. — Напроказила, небось? — Скучно, — говорила Таня. — Но сейчас плясать будем, — ворчала бабушка. — Погляди лучше книжку. Все перезабыла, поди. Второклассница. За ужином мама была молчалива, что-то обдумывала про себя, а потом вдруг подошла к бабушке и крепко поцеловала ее. — Я уезжаю. Не волнуйся, всего на 3 месяца. — Батюшки! — всплеснула руками бабушка. — На 3 месяца! Да ведь это за 3 года покажется! На лице у нее появился румянец. Она взволнованно скомкала салфетку и показала на Таню. — Если бы другая девочка была! — Таня, ты слышишь, что бабушка говорит? — грустно спросила мама. Таня молча кивнула головой. — Ты понимаешь, что я должна ехать? Меня посылают в командировку. Бабушка твердо сказала. — Не расстраивайся, Нюточка. Надо так надо. А мы и одни с Танюшкой управимся, — неуверенно добавила она, взглянув на внучку. — Управимся, управимся! — закричала Таня. Мама начала укладываться. Сидя на чемодане, она долго говорила наедине с дочкой. — Бабушка старенькая, ей трудно. А ты уже большая девочка. Обе вышли из комнаты с красными глазами. Бабушка держалась крепко, но про себя волновалась то по одной, то по другой причине. — Вот еще, Нюточка, — говорила она маме, — по нашей улице все какие-то стройки идут. Как бы наш дом-то не перевезли на другое место. Ты бы там сказала, кому надо, что тут вот куры у меня. — Да не тронут твоих кур, — смеялась мама. И все это не так скоро. Ну, не скоро, не скоро, а раз уж по плану намечено, того и гляди, с места стронемся. Ах, мамочка, ну что ты придумываешь? Ничего тут не случится за 3 месяца. Мама уехала. Бабушка стала строже. Она как будто даже прибавилась в росте и ходила по дому прямая, сосредоточенная. У Бориски она все время щупала лоб и ни с того ни с сего просила его показать язычок. Каждое маленькое событие волновало ее. — Бабушка, за квартиру счет принесли! — Где? Где? — Да не хватай ты! Что еще за бумажка такая? Разглядеть надо! — Да бабушка ведь всегда такую приносит! — Всегда, всегда! Не учи ты меня, пожалуйста! Таня посмеивалась, а иногда нарочно поддразнивала старушку. — Наш дом скоро перевозить будут, — говорила она, растягивая слова, и, подражая бабушке, добавляла. — Уж не знаю, куда и как. Старушка поднимала на лоб очки. — Это ты чего болтаешь? — Кто тебе сказал? Таня со смехом бросалась к ней на шею. — Я пошутила, бабушка, пошутила. — Тьфу, поди ты от меня. Все какие-то свои шутки выкомариваешь. Иногда Таня вспоминала последний разговор с мамой. Она вскакивала утром и принималась за всякие дела. Поставив на плиту молоко, бежала одевать братишку или принималась за уборку. Молоко сбегало. Сосед Алексей Степанович, выходя из своей комнаты, ворчал, но напустил угару. Дышать нечем. Бориска кричал «А мама!» и капризничал. Таня, потеряв терпение, шлепала брата. На шум прибегала бабушка. «Бессовестная девочка! Уходи отсюда!» И принималась сама успокаивать Бориску. А Таня, надув губы, уходила во двор. 1 сентября начались занятия в школе. Таня с вечера складывала в сумку свои книги, аккуратно вешала на спинку стула коричневую форму. Утром быстро одевалась, пила чай и, крикнув «До свидания, бабушка!», убегала. В школе Тане нравилось все. Молоденькая учительница Ирина Петровна, подруги, светлый класс с черной доской, цветы на окнах, которые девочки поливали по очереди каждый день. Нравились Тане и уроки. Она любила стоять у доски и отвечать на вопросы Ирины Петровны. Любила старательно выводить на доске мелом слова, которые диктовала учительница. Не ответить на заданный вопрос Тане было стыдно, и дома она тщательно готовила уроки. Но больше всего в школе Тане нравилась вожатая Зина, высокая, худенькая, с гладкими черными косами, связанными вместе одной ленточкой, и красным галстуком на шее. Зина всегда умела чем-то занять девочек. В перемену она выходила с ними на большой двор школы, собирала их в круг и, стоя посредине, хлопала в ладоши. «Давайте, девочки, споем березоньку!» «А мы не умеем!» — раздавались голоса. «Ничего, я вас научу. Пойте за мной!» Зина начинала тихонько напевать. Голосок у нее был слабенький, но она так старательно выводила песню, что даже тонкие брови ее поднимались вверх, и все лицо краснело. Таня изо всех сил помогала Зине. Первая подхватывала песню и пела громче всех. Всем становилось очень весело. Один раз Зина придумала смешную игру, которая называлась «Куриный разговор», и разделила девочек на петушков и курочек. «Станьте друг против друга и пойте за мной!» Встретила хохлатка Петю петушка. Друг дружке поклонились два красных гребешка. И, разгребая лапками навозный теплый сор, они ведут учтивый куриный разговор. «Поклонитесь!» «Так!» «Теперь курочки поют!» «Ты куд-куда, ты куд-куда, ты куд-куда идешь?» «Теперь петушки поют!» «Я ко-ко-ко шагаю прямо в рожь!» «Ах, куд-куда, вот куд-куда, возьми меня туда!» «Но ко-ко-ко, ведь это далеко!» «А не беда, куд-куд-куда, мы после отдохнем!» «Так ко-ко-ко и куд-куда пошли гулять вдвоем!» Девочки просили Зину: «Еще, еще поиграем!» Все расшалились, начали кудахтать и кукарекать, и от этого всем было очень смешно. А Таня, придя после уроков домой, собрала во дворе малышей. «Сначала мы споем песню «Березонька», — сказала она, — «а потом поиграем в смешную игру «Куриный разговор».» Малыши облепили Таню со всех сторон. Таня терпеливо учила их словам песни и пела сама, высоко поднимая вверх брови, как это делала Зина. Малыши часто сбивались, но послушно выполняли все, что говорила им Таня, и когда игра кончилась, долго не хотели расходиться. «Завтра опять будем играть», — пообещала им Таня, уводя за руку Бориску, который никак не мог успокоиться и все кукарекал. Старшие ребята досадовали. Им было скучно без Тани. «Но связалась с малышами», — ворчали они. «Давай лучше в путешествие поиграем». «А кто же будет занимать малышей?» — вдруг сказала Таня. С тех пор, приходя после уроков домой, Таня стала каждый день играть с малышами, втягивая в игру и старших ребят. Дома она начала заботиться о Бориске. Вечером сама укладывала брата и, придвинув к кроватке свой стульчик, спрашивала: «Хочешь, я тебе сказочку расскажу?» Бабушка на цыпочках подходила к дверям. Жила-была курочка Ряба. Тихо доносилась до нее из комнаты. Один раз Ирина Петровна сказала: «Нам дали при школе участок. Сегодня после уроков мы будем сажать маленькие деревца». И когда все девочки вышли на участок, оказалось, что там уже вырыты ямки. Это сделала Зина со старшими девочками. И еще Зина очень интересно придумала: каждая девочка, сажая деревце, написала на дощечке, кто его посадил. Все так и сделали. А потом бегали по саду и громко читали: «Катина березка, Марусина вишенка, Валина груша». Появилась и Танина яблонька. Когда сад был уже посажен, Зина сказала: «Ай-яй-яй, остались еще деревца, а места уже нет. Что же нам с ними делать?» Таня вспомнила свой двор. Как бы обрадовались все ребята, если бы у них появился свой садик. «Зина, дай мне эти деревца», — попросила Таня. «Я посажу их в нашем дворе». Зина удивилась: «Ты сама их посадишь?» «Нет, с ребятами. У нас во дворе много ребят». «Хорошо, Танюк, бери, Я помогу тебе отнести их домой. На другой день во дворе перед Таниным домом вырос целый молодой лесок, и у ребят появилась новая радость и новая забота. В конце сентября сильно похолодало. Около бабушкиного сарайчика были сложены дрова. Надо было переколоть и убрать их. «Я все сделаю, бабушка», — сказала Таня. «Ты не беспокойся». Ранним утром девочка накинула платок и побежала к дворнику. «Дядя Степа, поколите нам дрова». «Занят», — важно сказал дворник. «Вон рабочие завтракают. Может, кто и возьмется». В последнее время во дворе началась стройка. Гора стружек была свалена в углу. Посреди двора лежали бревна и доски. Рабочие завтракали, сидя на сложенных бревнах. Таня подошла к ним и остановилась, не зная, с чего начать. — Ну что, гражданочек, скажешь? Работать с нами пришла или гостьей будешь? — пошутил молодой рабочий. Таня присела рядом с ним на бревно. — Мне надо дрова расколоть. За деньги. — Слышь, Митрич, дрова околоть пришла, — подмигнул рабочий. — Никакого смеху тут нет, — обиженно сказала Таня. — Смеху нет, значит, дело есть, — добродушно улыбнулся старик, которого звали Митрич. — Тебе чего, дрова, что ли, поколоть? — Ну да, — обрадовалась Таня, — поколоть и в сарайчик сложить. — А где живешь-то? — Здесь, — Таня показала рукой. — Вон мой дом, где деревца посажены. — Ну что ж, завтра приду до работы и справлюсь. Таня побежала домой. — Бабушка наняла. — Чего наняла? — Да рабочего, Митрича, дрова поколоть. — Ишь ты, — удивилась старушка. — Да как же это ты? — Очень просто, — сказала Таня. — Чудеса, — покачала головой бабушка. Когда старушка проснулась, Бориска, сидя на полу, строил из кубиков дом, а в кухне разговаривали два голоса. Бабушка приоткрыла дверь. Таня в длинном мамином переднике с приглаженными волосами хлопотала около стола. За столом сидел старик в синей блузе, перед ним дымилась тарелка картошки. Таня обильно поливала ее маслом и приговаривала: «Кушайте, кушайте. Кто работает, тому много есть надо». «Да уж это хозяюшка, конечно. Сил-то она из пищи вырабатывается. Ничего, сейчас все как надо оборудуем. И поколем, и сложим дровишки ваши». Принимаясь за картошку, говорил Митрич и, ласково прищурившись, поинтересовался: «Я смотрю, росточком вы небольшие, а проворные. Какой же ваш возраст, позвольте полюбопытствовать?» «Возраст?» — переспросила Таня. Она не знала этого слова и, поспешно снимая с плиты кофейник, сказала: «Вот еще кофе вам». Митрич положил локти на стол, оглядел Таню с головы до ног и снова спросил: «А как же вас звать, хозяюшка?» Таня вспомнила, как отвечала мама, и важно сказала: «Меня звать попросту Татьяна Петровна». Бабушка отошла от двери. «Ну и ну, Татьяна Петровна! Смех и грех с ней! В передник вырядилась». И, сидя на кровати, старушка смеялась до слез, повторяя: «Татьяна Петровна! Ишь ты!» А на дворе Митрич колол дрова и говорил Тане: «Дрова ваши, Татьяна Петровна, сыроваты малость. Ежели щепок или стружек вам на разжижку понадобится, так ко мне на стройку пожалуйте. Корзиночку наложите и готов. А то вы, хозяюшка Татьяна Петровна, с этими дровами замучаетесь». Называя девочку Татьяной Петровной, старик усмехался доброй усмешкой и лукаво поглядывал по сторонам. Около Таниного крыльца собрались ребята. Они толкали друг дружку и хихикали: «Татьяна Петровна! Татьяна Петровна!» «Да она просто Таня!» — крикнула Митричу одна девочка. «Она еще маленькая, в школе еще учится!» Таня смутилась, но Митрич положил топор и серьезно сказал: «А это ничего не обозначает, что учится. Человек до самой смерти чему-нибудь учится. Она хозяйка, при своем деле находится. Значит, и величать ее надо. Татьяна Петровна. Татьяна Петровна, Татьяна Петровна, с удовольствием повторяли ребята. Им очень понравилось называть Таню этим взрослым именем. Теперь, когда малыши приходили к Тане домой, они звонили и спрашивали: «Пришла Татьяна Петровна?» «Три звонка, четыре звонка», — ворчал Алексей Степанович. «Бросаешь работу, думаешь, к тебе, а тут, пожалуй, от горшка два вершка и Татьяну Петровну спрашивают». Как-то вечером он прибил к двери дощечку и написал печатными буквами: «Татьяна Петровна, звонить два раза». Дети приходили к Татьяне Петровне заниматься. Они приносили с собой тетрадки, усаживались за стол и писали палочки или раскрашивали картинки. Таня играла в учительницу. С малышами она чувствовала себя совсем взрослой и охотно откликалась на свое новое имя. Иногда женщины с Таниного двора, прочитав на двери записку, звонили два раза и с улыбкой спрашивали: «Татьяна Петровна дома?» «Дом, дома», — улыбалась бабушка. «Можно к ней часа на два своего малыша подкинуть? Не с кем оставить его». «Танюша!» — кричала бабушка. «К тебе пришли!» Приближался день рождения Бориски. Таня подолгу шепталась с бабушкой. Вечером, лежа в кровати, обдумывала все свои дела. Надо испечь пирог и купить Бориске подарок. Позвать ребятишек, играть с ними, угощать их. Таня представила себе, как мама встречает гостей, как улыбается им, шутит, смеется и каждому старается сделать приятное. В темноте девочка улыбается и шепчет: «Кому пирожка?» Вечером, накануне праздника, бабушка месит пухлое тесто. Сладко пахнет ванилью и миндалем. Бориска, переваливаясь на толстых ножках, входит в кухню и, потянув носом воздух, причмокивая языком, говорит: «Пахнет цветочками». Бабушка и Таня хлопочут. Обе они красные, перепачканные в муке. «Бабушка, не сгорит пирог?» «Да нет, не должно. Подержи-ка полотенце, Танечка. Ох, батюшки, кажется, один бачок жаром прихватило. Ступай, деточка, принеси белки сбитые, да миндаль захвати». Наконец все готово. На вышитом полотенце лежат сладкие булки, пирожки и посыпанный сахаром крендель. «Удачные, да, бабушка?» — в сотый раз спрашивает Таня. Она сидит на своей кровати с закрытыми глазами и стягивает с ноги чулок. Чулок длинный-длинный, он никак не кончается. За окном летают красные, синие, зеленые шары. Они привязаны ниткой к форточке. Бориска потягивается и открывает глаза. «Бабушка, иди!» — взволнованно кричит Таня и бросается к окошку. Бабушка подходит к кроватке. «С гуся вода, с борюшки худоба, потягунюшки, порастунюшки, поперек толстунюшки, спинку поцеловать, пяточку пощекотать, здоровичка пожелать!» Бориска выгибает спинку и звонко хохочет. «С днем рождения, Борюшка! Расти большой, голубчик!» — растроганно говорит бабушка. Глаза Бориски широко раскрываются. «Шары!» Таня едва успевает чмокнуть брата и пожелать ему здоровья. Вокруг Борискиной головы уже летают шары. Он дергает их за нитку и громко радуется. Когда Таня приходит из школы, собираются гости. Алексей Степанович сидит за столом рядом с бабушкой. Бабушка в шелковом платье с белой рюшкой вокруг шеи. Бориска в новом костюмчике, толстый, смешной и удивленный, сидит среди детей. Таня поверх нарядного платья надела мамин передник. В такой день она ни за что не решилась бы расстаться с ним, ведь она хозяйка. В передней два звонка. Еще два. «Пожалуйста, входите, входите». «Здравствуйте, здравствуйте, Татьяна Петровна. Ну, где тут самый главный у вас?» «Боря, Боря, гости пришли!» Бориска вылезает из-за стола и бежит к двери, потом смущается, прячется за Таню и убегает, прижимая к груди какой-нибудь сверток. По комнате уже прыгают зайцы, бегают автомобильчики, пищат птички. Таня угощает. Она приветливо улыбается, бегает на кухню, меняет тарелки. «Татьяна Петровна, мне макарон!» «Мне пирожок, Татьяна Петровна!» — кричат малыши. Золотой свет осеннего солнца заливает с головы до ног Таню. «Сними передник», — говорит бабушка. Ей хочется показать свою внучку во всей красе, в новом платье с шелковым поясом. Но разве Таня расстанется с маминым передником? Ведь это он придает ей такой солидный вид и уверенность в себе. «Бабушка, я самовар большой поставила, побегу за щепками сейчас», — шепчет она старушке. «Ну-ну», — кивает головой бабушка, — «сбегай, сбегай». Таня берет в кухне корзинку и бежит на стройку. «Ого! Как выросли за это время леса! В первом этаже прорезались окна, а на втором этаже вокруг всего дома лежат доски. Вот где в путешествии поиграть можно. Высоко. Все видно вокруг. Можно смотреть на небо и думать, что плаваешь в синем океане». Девочка ставит на землю корзинку и собирает в нее щепки. Рабочих на стройке нет. Она заглядывает за угол. Вон они где. В том конце работают. Ими и трещ там. А вот лестница ко второму этажу приставлена. Ничего себе! Крепкая лестница! Таня закладывает за шелковый пояс длинный конец маминого передника, бросает на кучу щепок свою корзинку и лезет наверх. Моряки народ отважный. Чего тут бояться? Рабочие каждый день лазят и вокруг дома по двум дощечкам расхаживают. Таня, держась за перила, медленно обходит дом и, запрокинув голову, смотрит в небо. Над ней плывет большое белое облако. Моряки — народ отважный. Таня слышит чьи-то голоса и стук. Она прижимается к стене и, крадучись, бежит к лестнице. Нехорошо, если ее увидят здесь. «Ой!» — вдруг вспоминает она. «Ведь дома гости! И самовар в кухне затух, а щепки в корзине брошены!» Передник путается под ногами. «Но где лестница? На другом конце двора двое рабочих несут лестницу. Подождите, подождите!» — хочет крикнуть Таня. Но краска заливает ее лицо и шею. «Стыдно, стыдно! Зачем она влезла сюда? Ведь все узнают, будут смеяться. А она? Ведь она теперь Татьяна Петровна!» Еще все гости узнают про ее шалость. И сам Митрич узнает. Он где-то здесь на дворе. Хозяюшка! Хороша хозяюшка! Таня в отчаянии мечется вокруг дома и смотрит вниз. Высоко. Ой, высоко! Все пропало теперь. Гости ждут. Бабушка ждет. Таня садится и, опустив голову в колени, горько плачет. «Мамочка, мамочка! Хоть бы ты приехала скорей!» В кухне стоит затушенный самовар. «Батюшки мои, — говорит бабушка, — да куда ж это наша Татьяна Петровна делась?» «Хозяйка хлопочет по хозяйству, верно?» — замечает кто-то из гостей. Но Алексей Степанович вдруг поднимается с места. «Хозяйство хозяйством, — говорит он, глядя на часы, — а уже 20 минут прошло, и дождик накрапывает. Схожу, посмотрю. Уж не стряслось ли чего? Ведь она за щепками пошла, пугается бабушка. За щепками? На стройку, значит, соображает Алексей Степанович. Ну, я схожу туда. Пойдемте все. Пойдемте, пойдемте. Гости шумно поднимаются и выходят во двор. Впереди шагает Алексей Степанович. За ним, окруженные малышами, торопится бабушка. Еще издали она видит, как Алексей Степанович поднимает с кучи мусора Танину корзинку, и щеки ее делаются серыми. Только б чего не случилось, только б жива была. Алексей Степанович надевает очки и внимательно оглядывает стройку. «Так и есть», — говорит он про себя. «Вот она!» И теперь уже все видят жалкую фигурку в длинном переднике. Таня сидит наверху, тесно прижавшись спиной к стене дома и подогнув колени. Голова ее опущена вниз, мокрые пряди волос рассыпаются по плечам. «Не спугните ее», — шепчет бабушка, но малыши не слышат. «Татьяна Петровна! Татьяна Петровна!» — хором кричат они. Таня поспешно вскакивает и с ужасом смотрит вниз. «Осторожно, Танюша, голубчик!» — умоляет ее бабушка. Из-за угла выходит Алексей Степанович с Митричем. Они несут лестницу. Митрич быстро оглядывает всю компанию и переводит глаза на Таню. «Так вот оно какие дела!» — говорит он, почесывая затылок. «А мы-то лестницу отсюда утащили. Ну, сейчас, сейчас. Не извольте беспокоиться!» Таня стоит, прижав к груди руки. Ей так стыдно. Она готова остаться здесь навсегда. Но лестница скрипит, и Митрич с добродушной улыбкой лезет наверх. «Я не сойду», — шепотом говорит девочка и пятится от него. «Я не сойду». «А мы вместе сойдем», — спокойно отвечает Митрич и, прищурившись, смотрит на Таню. «Оно, конечно, бабушка напугалась. Но да ведь поглядеть стройку тоже надо». «Уладится, уладится», — приговаривает он. «Вот, извольте со мной потихоньку, со ступенечки на ступенечку, вот, вот». Внизу Таня падает в раскрытые объятия бабушки. «Ну и напугала ж ты нас», — пробуют шутить гости. «А чего тут пугаться-то?» — выступает вдруг Митрич. «Мы вот с хозяюшкой тут стройкой интересуемся. Что и как, значит? Для чего строится? А как же? Вот, извольте посмотреть, я и, значит, и объясняю. Тут лаборатория будет. Вот, пожалуйте, правое крыло — кабинеты ученых людей». Он размахивает руками и, обращаясь ко всем, говорит: «Пожалуйте, пожалуйте. Оно, конечно, каждому интересно, а тем более в своем дворе. Вот мы, значит, с Татьяной Петровной и того». Бабушка рассеянно смотрит на Митрича, на стройку, гладит по голове Таню и кивает головой. Гости тоже слушают Митрича. Таня поправляет передник и берет свою корзинку. Малыш Петя, обхватив ногами столб, карабкается наверх. «И ты туда же!» — кричит на него мать и, хватая сынишку поперек туловища, награждает его шлепками. «Не учись, не учись лазить, где не следует!» — приговаривает она. «Да», — многозначительно говорит Алексей Степанович, глядя на Таню. Но Таня не видит его. Она держит обеими руками темную, заскорузлую от работы руку Митрича и, заглядывая ему в глаза, просит: «Пойдем к нам, пойдем, я сейчас самовар поставлю». Шофер замедляет ход. «Тут объехать надо», — говорит он. «Сад посажен, как бы не повредить его». Мама тревожно выглядывает из машины. Мягкий белый снежок падает на ее шубку. «Подумайте, сад какой-то посадили. Все так изменилось, не могу своего двора узнать». «Стройка идет», — говорит шофер. «Кого переселяют, кого вместе с домами перевозят». «Да что вы!» — пугается мама. «Как бы мою семью не переселили куда!» «Очень даже свободно», — равнодушно соглашается шофер. Машина останавливается. Мама с кожаным чемоданчиком выходит из машины. Около парадного крыльца двое рабочих пилят бревна, отбрасывая в сторону отпиленные куски. — Как же тут пройти? — волнуясь, спрашивает мама. — Мне в квартиру номер 7. — А-а-а! — выпрямившись и стряхивая с шапки снег, говорит старик в стеганке. — Сейчас, сейчас мы вам дорогу освободим. И, отбрасывая бревна, с улыбкой спрашивает. — Это к Татьяне Петровне изволили прибыть, значит? — К Татьяне Петровне? С изумлением, глядя на него, переспрашивает мама и, махнув рукой, бежит к своей двери. — Так и есть. Переехали, — с ужасом говорит она, глядя на прибитую к двери дощечку. — Татьяна Петровна звонить 2 раза. — Хоть узнать что-нибудь? — Расспросить, — нажимая кнопку, думает мама. — Мне к Татьяне Петровне. — Это я. В передней темно. Мама видит маленькую фигурку в длинном переднике. Толстый малыш прижимается к ней сбоку. Он поднимает вверх пальчик и нерешительно говорит. — А мама? Мама протягивает руки. — Танечка, так это ты, Татьяна Петровна? Смеясь и плача, спрашивает она.